Не будь ты таким солидным, серьезным газетчиком. Я бы, судя по выражению твоего лица, сказал, что ты замышляешь какую-то проделку. Это правда? — А, не болтай чепухи, — сказал я, не в состоянии подавить недовольство в голосе. — Эй, да ты сегодня что-то не в духе, а? Я же пошутил. Я промолчал, и он продолжал. — Ты берешь с собой машину? — Нет, я путешествую поездом. — Ты путешествуешь не один? — спросил он, проказливо глядя на меня. — Надеюсь, ты запасся какой-нибудь приятной блондинкой, которая будет утешать тебя, если пойдет дождь? — Я путешествую один, — сказал я, стараясь казаться спокойнее, чем был. — Ну, еще бы! Уж я-то знаю, что бы сделал, если бы отправлялся в месячный отпуск. — Вероятно, мы мыслим по-разному, — ответил я, подходя к Джинни. — Присматривай за этим парнем, — сказал я ей. — Не давай ему делать слишком много ошибок. Да и сама особенно не утруждайся. До встречи 29-го. — Желаю приятного отдыха, Эд, — спокойно сказала Джина. Она не улыбнулась, и это меня встревожило. Что-то ее расстроило. — О нас не беспокойся. Все будет в порядке. — Я в этом не сомневаюсь. Я повернулся к Максвеллу. — Пока и хорошей охоты. — А тебе еще лучший, братец, — сказал он, пожимая мне руку. Я оставил их, спустился на лифте, подозвал такси и велел водителю отвезти меня в магазин Барберини. Там я купил светофильтр, о котором просила Хелен, взял другое такси и вернулся домой. Я окончил укладываться, удостоверился, что все заперто, и поехал в такси на вокзал. Я пожалел, что не взял машину, но Хелен взяла свою, а в Соренто не было смысла иметь две машины сразу. Не скажу, что мне не терпелось попасть из Рима в Неаполь. Расплатившись с таксистом, я отмахнулся от носильщика, который хотел схватить мой чемодан, и поспешил в просторное здание вокзала. Я купил билет до Неаполя, убедился, что поезда еще нет, и прошел к газетному киоску, где накупил целую кипу газет и журналов. Все это время я выискивал глазами какое-нибудь знакомое лицо. Я остро сознавал, что в Риме у меня слишком много друзей, чтобы чувствовать себя спокойно. В любую минуту мог появиться кто-нибудь из знакомых. Мне не хотелось, чтобы до Максвелла дошло, что вместо 11-часового поезда на Венецию я сел в полуденный поезд до Неаполя. Ждать надо было минут 10. Я прошел к одной из скамей подальше в углу и сел. Я читал газету, прячась за ее страницами. Эти 10 минут стоили мне нервов, но до вагона я добрался, так и не встретив никого из знакомых. Не без труда подыскав себе место, я снова спрятался за газетой. И только уж когда поезд выехал со станции, я испытал некоторое облегчение. «Пока что все идет хорошо», — сказал я сам себе. Теперь можно было считать, что я благополучно отбыл в отпуск. Я по-прежнему чувствовал себя неловко. Лучше бы Хелен не звонила, тогда бы Джина не услышала имя миссис Дуглас Шеррард. Жаль, что мне не хватило ума отказаться от этой восхитительной светловолосой девушки. Теперь, немного узнав о ее прошлом, я понимал, что вряд ли мне нужна такая. Девушка, которая забавлялась с человеком типа Менотти, просто не могла быть в моем вкусе. Я говорил себе, что тут все дело в физическом влечении, что я самый что ни на есть безмозглый дурак, раз втрескался в нее. Все эти рассуждения были впустую. Я знал, что если мне чего и хочется больше всего на свете, так это провести месяц в ее обществе. А это было все равно, что сказать, что я конченый человек, когда речь идет о Хелен.